Раньше мне сразу подавали информацию на задание. Там уже было все разложено, все распределено вплоть до того, что от меня требовалось. Сейчас же все это ложилось на мои плечи, и спасибо Марианитте, я умел этим заниматься. Как я и просил, толстяк в подвале достал информацию по компании Vita in Manibus и пропаже детей. Начал я с фармацевтической компании. Сразу привлек взгляд с пометкой для внутреннего пользования. Там был бесконечный список всевозможного хлама, который расходился с завода по всему государству. Список районов, городов и магазинов, куда отправлялись вещи. И мне понадобилось всего лишь час, чтобы выделить список тех вещей, которые попросту пропадали, покидали завод и растворялись в небытие. Их пунктом назначения был Нелидонск. Что касается городов, то пропажам лидировал Марнин, Турс и Лисенба. Диапазон по графику, который даже нарисовал для меня парень, полностью совпадал с потребностями тех, кто создает марионеток для демонов. От 16 до 19, чаще всего из неблагополучных семей и детдома, все поголовно одаренные, но очень слабые. В принципе, даже слабого дара будет достаточно, чтобы подсадить вместо души демона. Я пытаюсь вспомнить, о каком городе рассказывала Финисия, и понимаю, что она толком мне ничего и не рассказала. Лишь сказала, что вылетела самолетом в Пертофронту. Надо будет попросить еще достать списки пассажиров на те даты. Я перекладывал в стопочки один лист за другим, пробегаясь глазами по каждому, когда почувствовал на своей спине пристальный взгляд. Такой, что даже будь ты сто раз нечувствительным к подобному, все равно бы почувствовал его. И стоило мне обернуться, как я увидел выглядывающими из дверного проема две любопытных мордахи, которые, поймав на себе мой взгляд, тут же спрятались. Ради интереса, я даже вышел в коридор, однако к тому моменту они уже скрылись за поворотом, только спешащую за ними служанку я и увидел. Быстрые. И интересно, насколько они сильные. Но не только они решили навестить меня. Едва я вернулся к документам, как появилась Катрия, которая с интересом заглянула мне за плечо. «Чем занимаешься?» — поинтересовалась она. «Ищешь кого?» «Людей, которые похитили Финисию», — ответил я, отложив еще один лист. Опять, судя по уставшему вздоху, Катрии это явно не понравилось. Когда я обернулся, она смотрела на меня грустным взглядом. «Что не так?» — сразу в лоб спросил я. «Грант, ты ведь только вернулся», — протянула она. «И работа не ждет, Катрия. Еще есть и мягкий знак, еще много вопросов, которые мы должны решить. Если ты думаешь, что на этом все закончилось, то ты очень сильно ошибаешься. Все продолжается. Но мы ведь уже победили сражение, а не войну». Еще один вздох. Катрия прошлась по комнате и заняла одно из кресел, которое здесь стояло. В принципе, здесь каждая комната имела кресло, диван, стулья, все, чтобы можно было спокойно жить, даже не выходя из комнаты. Одним финансистам и известно, сколько они потратили на одну лишь мебель в этом поместье. А ведь сколько можно было снарядов закупить. «Грант», — посмотрела она мне в глаза, — «ты буквально вчера прилетел. И, ну как, и, ты только вернулся. Мы пережили войну с домом, несколько войн. Неужели не пора остановиться и просто отдохнуть, насладиться жизнью?» «Ну ты работаешь», — напомнил я. «Но это другое, ведь я не готовлюсь к новой войне, верно? Я просто выполняю некоторые обязанности, которые требуют моего внимания. Однако ты столько пережил и сделал. Поднялся из детдома и никому неизвестного человека к одному из наследников теперь достаточно сильного дома. Победил в войне и смог одержать вверх над всеми врагами. Ты заслужил отдых. Просто сидеть и ничего не делать, чтобы остальные работали и приносили тебе все по первому щелчку. Но мне скучно». Она моргнула, будто я смог ее удивить. «Ты делаешь это, потому что тебе скучно?» «Нет, я делаю это, потому что оно требует моего внимания», — поправил я себя. «И потому что я не могу просто сидеть без дела и пя или ты мягкий знак сия в потолок, зная, что где-то там набирают силы подонки». И это была чистая правда. Да, космодесант тоже иногда отдыхал, но даже там мы были всегда чем-то заняты. Тренировки, молитвы императору, караул, иногда вылазки в соседние системы. Никто не давал сидеть на месте. А в свободное время, когда мы могли заняться тем, чем хотим, я просто возился с электроникой или у механиков. Я всегда находил, чем себя занять, не сидя без дела. А здесь, по сути, и делать-то нечего. Сиди, читай или работай. «У тебя есть дети теперь», — напомнила она. «Поиграй с ними, пообщайся, узнай их. Вон, Мара вообще твоя копия, боевая и бесстрашная, уж с ней ты точно найдешь язык. А Дора? Ради интереса спросил я. Ну, она немного чувствительная. Плакса. Не плакса. Просто принимает все очень близко к сердцу, слегка обиженно ответила Катерия. Ну, учитывая, что Дора светленькая и действительно очень похожа на мать, то совершенно неудивительно, в кого она пошла плаксой. Катерия вздохнула, встала, подошла ко мне и, взяв за руку, потащила за собой. Идем. Куда? Обед, гранд обед. Я тебя вообще кушать позвать пришла. Нельзя отделяться от семьи. И повела меня за собой в обеденный зал, где уже сидели остальные. Только на этот раз она села не напротив детей, я рядом с ними, посадив меня прямо между девчушками. Те испуганно посмотрели на меня, но ничего не сказали, уставившись в тарелки. Обед подали. Семья Барбинери явно не голодала, но и не упивалась деньгами. Едой оказался сливочный суп с рыбой, на второе какие-то макароны с сыром и мясо, а закуску салат, кусочек торта и чай. Уже во время обеда Катерия завела разговор с Марианеттой на непонятную мне тему о каких-то участках и предстоящей стройке. Они так увлеченно общались между собой, что, казалось, не замечали вообще ничего. А едва речь зашла про какой-то бал, присоединилась и Финисия. Я же вообще ничего из этого разговора не понимал. Вы Лешку неправильно держите, раздался рядом со мной едва слышимый голос. Я удивленно посмотрел на черноволосую девчушку, имя которой мамам дала явно со зла. Что? Мне пришлось приложить усилия, чтобы в голосе не проскользнули демонические нотки. Если людей корежит от них, то можно догадаться насчет реакции детей. Лешка, она аккуратно пальцами взяла ложку, показывая, как надо. Я посмотрел на то, как держу сам, в кулаке, слегка разучился, да, аккуратно взяв как надо, я посмотрел на нее, вот, вот, кивнула она с важной физиономией, Лешка, и начало есть. Я посмотрела на Дору, но та, едва встретившись со мной взглядом, наоборот, едва не расплакалась, уставившись в тарелку и будто став меньше. Вы страшный, вновь поделилась своими наблюдениями Мара. Страшный, почему, глядя злые, и выбался. Вы нас папа, а ты как думаешь, мама говорит, стё папа, но у нас нет папы, была только мама. Аня говорит, стё нас насли в капусте. В капусте, нахмурился я, бросил взгляд на Катерию, но та увлеченно общалась с Марианеттой, не обращая на нас никакого внимания. Во мне взыграл наставнический инстинкт. Нет, тебя родила мама. Родила. И тё как? Короче, смотри, у мужчин есть член, у женщин вла. КХМ, КХМ, раздалось отчетливо от Катери. Когда я поднял взгляд к ней, она чуть-чуть покачала головой. Она не выглядела недовольной, но сразу становилось понятно, что помимо разговоров с Марианеттой она нас внимательно слушала. Им еще рано об этом все знать. Грант, ты сказала, что Мара и Дора взялись из капусты, возмутился я. Они из тебя появились. Из мамы. В глазах Доры стоял ужас. Грант, возмутилась Катерия. Рано им. А как я поместились в маме? Мара удивленно посмотрела на Катерию. В животе, объяснил я. Вы были внутри живота мамы, и когда пришел момент, вас оттуда вытащили. Вытесили. Ее глаза заблестели от интереса. Грант, хватит, им по 2 года. Рано еще знать такое. Вы вылезли через специальное место для детей, пояснил я доверительным тоном. Специальное место? Тут уже белокурая посмотрела на меня с вопросом в глазах. Грант, а ну прекрати. Они ниоткуда не вылазили. У меня кесарево было. Возмутилась Катерия. Косарь. Склонила на бок Мара голову. Кесарево сечение. Это когда живот мамы вскрывают, потрошат и вытаскивают оттуда детей. Рядом со мной разрыдалась Дора. Мара наоборот подалась вперед. А с тетикой и потрасит. О, это когда берут огромный нож. Ладонь Катерии проворно закрыла мне рот. Это ты узнаешь потом, когда подрастешь, а пока кушай, Мариша, кушай. И серьезно посмотрела мне в глаза. Они еще маленькие, такое знать, Грант. Сама хотела, чтоб я с ними поговорил, хмуро ответил я, убрав ее ладонь с губ. Весь день прошел очень сумбурно. Я пытался заниматься делами, но каждый раз меня отвлекали то Катерия, то девчонки, что не могли угомониться и следили за мной, как партизаны. Вернее, следила Мара в то время, как Дора стояла в сторонке, теребя платье и испуганно глядя на меня, но по крайней мере хоть какой-то контакт между нами был. Когда Катерия сказала, что одна из них копия меня, она точно не обманула. «Мы собираемся съездить с детьми в город, по магазинам пройтись», — сообщила Катерия, Когда уложила детей и вернулась в комнату, она взобралась на кровать, подползла ко мне и уселась рядом. «Ты с нами, я подожду вас здесь». «Почему?» — сразу спросила Катерия. «У меня есть дела, которые надо решить. С ей краткая часть не самое время гулять», — пояснил я. «Грант, дай себе передышку и погуляй с нами. Ты только пережил тот кошмар в Фиолинской империи и снова готов сорваться в новый. Неужели тебе настолько не хватает этого всего? Чего? Войны? Не хватает постоянного риска? Тебе действительно обычная жизнь кажется настолько скучной?» «Нет», — ответил я. «С чего ты вообще это взяла? По-твоему, я не знаю, каково это?» Приподняла она бровь. «Жить постоянной охотой, когда смерть находится всегда рядом, испытывать эти приливы адреналина, а потом вдруг понять, что никогда этого больше не будет. Смотреть на мир вокруг и будто не понимать, что вообще вокруг происходит. У меня не так, будто я не вижу, Грант. Ты просто ищешь причины заняться тем, что умеешь лучше всего, потому что только это заставляет тебя чувствовать себя живым», — вздохнула она, облокотившись рядом со мной. «Кстати говоря, дети уже спят. Точно, нужно нормально выспаться». «Да, спать». Я потянулся к светильнику, после чего отрубил свет и лег на кровать, повернувшись к Катерии спиной. Не потому, что хотел обидеть, просто на правом бок мне спать удобнее. Она еще несколько секунд смотрела мне в спину, после чего вздохнула и тоже легла. «Спокойной ночи, Грант», — негромко произнесла она. «Ага, тебе тоже». И почти сразу провалился в сон. Удивительно, но с демонами мне снились очень странные сны. Я постоянно видел пламя и какой-то изуродованный мир, земли, которые, как паутина, облепляло что-то похожее на плоть. Так кричали обезумевшие люди, повсюду были демоны. Но здесь таких снов не было. Я просто проваливался во тьму, чтобы потом вынырнуть из нее под утро с новыми силами. В этот раз было точно так же. Только проснулся я с первыми лучами солнца под достаточно громкий храп Катерии, чья голова была вывернута под очень странным углом. Лежа на боку, она рукой обнимала сразу двух дочерей, которые пристроились у нее под боком, в унисон посапывая матери. Я же какого-то хрена проснулся в ногах на самом краю кровати без одеяла, едва не падая на пол. Можно сказать, что утро с самого начала выдалось плодотворным. Сразу после утреннего душа, наслаждаясь тем, что можно мыть каждый день и сколько хочешь, я отправился на кухню, где устроился за один из столов. Мне тут же принесли завтрак, а вместе с ним положили передо мной лист, на котором было распечатано «Мини Рутерген». «Мини Рутерген», на это имя и фамилию был выписан паспорт, с которым прибыла Финисия. Он, видимо, использовался для того, чтобы избежать проблем при перелете. Так как Финисия Барбинери была объявлена как пропавшая без вести, ее бы задержали в любом аэропорту, и только с поддельными документами она могла беспрепятственно вылететь куда угодно и откуда угодно. Скорее всего, план состоял в том, чтобы демон в теле Финисии прилетел сюда, после чего попросту был избавился от документов, чтобы невозможно было отследить, как именно и откуда она сюда добралась, а после рассказал слезливую историю, которую поведала нам сама Финисия и влилась в семью. Но демон был уничтожен, а Финисия не стала ничего выкидывать. И отсюда мы получаем, что примерный радиус поиска того места – это Old Garden. Так, Old Garden, Old Garden, Old Garden. Я окинул кухню взглядом. «Извините, извините, можно ВС?» Одна из служанок в буквальном смысле все бросила и тут же оказалась передо мной, слегка склонившись. «Господин Барбинери, мне нужен интернет. Есть телефон?» «Да есть, конечно», — смутилась она. «Давай», — протянул я руку. Она нехотя протянула мне телефон. Я сразу вошел в интернет, и первое, что я увидел, было фото огромного члена. Довольно внезапно, я даже застыл на мгновение от такого, но потом открыл новую страницу и принялся искать нужную информацию. Открыл карты и вбил Old Garden, после чего мне выдало его месторасположение. Немного увеличив карту, я посмотрел его окрестности, после чего начал вбивать другие города. Друг за другом, я вводил их, пока не стало ясно, что все они находятся примерно в одной области. Грубо говоря, города Нейлиданск, Марнин, Турс, Лисенба и Old Garden находились в достаточно близко, чтобы можно было курсировать между ними на машине. Значит, и секретная база сектантов должна была располагаться где-то здесь. Как раз очень удобно похищать детей, чтобы отвозить их в одно место. Оставалось лишь его найти. И если Финисия вылетела из Old Garden, то значит, этот город располагался ближе всех остальных. Можно предположить, что демоны хотели запутать нас, отправив на всякий случай свою тварь из наиболее отдаленного города от себя, однако и расчета на то, что мы получим изначальный паспорт, у них не было. Я задумчиво потер подбородок, после чего вбил имя Рестингаузера и всех домов, которые были с ним связаны. Возможно, так мы еще точнее определим место, откуда надо будет искать. И пока я просматривал новости, где мелькали эти ублюдки, меня окликнула одна из служанок. «Господин Барбинери, я прошу прощения, что отвлекаю», слегка склонилась она передо мной. «Да, что, до сих пор непривычно, что все передо мной кланяются. Госпожа Голд желает встретиться с вами. Попросила вас подойти к ней прямо сейчас. Ну что еще там произошло?» Вздохнув, я вернул красный, как помидор служанке телефон, после чего сгреб документы, отпил из кружки остаток чая и вышел в коридор. Служанка провела меня по коридорам до нашей комнаты, после чего откланялась и ушла. Я без стука вошел внутрь. «Что случилось?» — с порога спросил я, после чего обвел взглядом мое семейство. Дети были одеты в легкие, не сильно выделяющиеся платья в то время, как Катерия натянула на себя узкие брюки и рубашку, просто и со вкусом. Сейчас она сидела перед большим зеркалом, собирая волосы в пучок. «Грант, твоя одежда на кровати», — кивнула она на нее. «Одевайся, мы скоро едем». «Едем куда?» — нахмурился я, на что она обернулась и едва заметно улыбнулась. «Проводить время с семьей». Глава 209. Способ добраться до города не изменился. Сначала мы сели челнок, а после, когда долетели до города, нас уже ждала своя машина в сопровождении черного джипа. И все же я чувствовал себя слегка неуютно, будто лишним в этом богатом челноке, лишним в этом огромном автомобиле, который был похож больше на линкор среди остальных машин, что юрко двигались вокруг нас. Невольно проводил ладонью по коже, дорогой древесине, которой был отделан салон, вспоминая те дни, когда летал в город в грубом металлическом десантном корабле, а машина ничем не отличалась от других. Роскошь – это непривычно. Мы остановились напротив одного из торговых комплексов в самом центре города. Большое трехэтажное здание со стеклянными стенами расположилось вокруг бесконечно небоскребов. Людей было не просто много, их было как живое море по количеству, и заблудиться было как нечего делать. «Ну все, приехали», — кивнула Катерия. В этот момент с переднего сиденья уже выскочил человек, который открыл нам дверь. «Все, идемте. Мара, Дора, не убегайте далеко, а то потеряетесь. А мы морозеное есть будем», — сразу оживилась Мара. «А играть?» — Дора в запросах не отставала. «Нет, морозеное снатила». «Так, давайте-ка сначала выйдем», — Катерия подтолкнула девочек рукой из машины, после чего вышла сама, где ей галантно подал руку наш водитель. Вместе с нами из джипа сопровождения вышло четверо человек. Четверо мужчин, которые были одеты в обычную повседневную одежду, всем видом пытавшиеся показать, что они как бы сами по себе. Получалось не очень. «Так зачем мы сюда?» — спросил я, окидывая округу взглядом. «Слишком много людей. Гулять?» — пожала плечами Катерия. «Гулять в торговом центре?» — скептически посмотрел я на нее, но та лишь отмахнулась. «Ничего ты не понимаешь, Мара. Я кому сказала не убегать?» Мелочь уже попыталась раствориться в толпе людей, двигаясь навстречу приключениям на свою пятую точку. Подхватив девчонок за обе руки, она направилась ко входу, и мне ничего не оставалось, как просто последовать за ними. Рядом с нами, делая вид, что прогуливаются, вышагивала охрана, оглядываясь по сторонам. «А вы любите морозеное?» — с серьезным видом посмотрела на меня Мара, пока мы шли ко входу. «Наверное, я припомнил, когда в последний раз его ел. Наверное, да. Татьяна, мой папа», — кивнула она с серьезным видом, будто это было неопровержимым оказательством нашего родства. Внутри торгового центра было очень людно. Дети то и дело пытались разбежаться в разные стороны, растягивая Катерию в разные стороны, но она ловко удерживала обеих, направляя их в нужную сторону. Людей было немерено, и надо отметить, что Катерия на их фоне не выделялась, выглядя как обычная девушка с детьми, которая вышла за продуктами. Мы буквально растворялись в этой толпе, ничем не выдавая тот факт, что являемся аристократами. Обычно было иначе, и аристократы одевались так, чтобы все поняли, кто находится рядом с тобой. Дальше все было очень сумбурно. Первым делом Катерия действительно заглянула в буфет, купив детям мороженое. И пока Мара лизала его так, что уделала все лицо, Дора скромно, даже боязливо касалась его языком. «Держи, Протянула Катерия и мне рожок. Спасибо, не любишь мороженое? Да не то чтобы, не знаю, просто я чувствовал себя не в своей тарелке. Катерия с детьми выглядела настолько органично, насколько я не вписывался в их компанию. После этого мы пошли гулять по торговым залам. Катерия заглядывала то в один магазин, то в другой, и не было ни одного, где бы к нам с раболепием на лице не подошел консультант, чтобы поинтересоваться, чего мы хотим. Они будто чувствовали, кто мы, так как простых людей таким вниманием они не удостаивали. Катерия посещала в основном магазины с одеждой, как для женщин, так и для детей, примеряя на девчонок разные наряды. Мне она тоже пыталась купить что-нибудь, и до поры до времени я даже сопротивлялся. «Ты же не можешь всегда ходить в этом, верно?» — кивнула она на мою рубашку с брюками. «У тебя-то и одежды нет. Тебе откуда знать? У нас шкаф общий. У тебя там одна рубашка и одни брюки, которые на тебе сейчас. Разве это годится? Нормальная одежда», — окинул я себя взглядом. «Даже не спорю, но у тебя должно быть остаточно одежды, чтобы не ходить в одном и том же. В конце концов, ты сын главы дома, приемный», — напомнил я. «Это не столь существенно. Заправляешь всем ты», — отмахнулась она. «Но по итогу я сдался, и Катерия купила мне сразу с десяток разнообразных рубашек и футболок, несколько пар обуви и брюк, несколько пиджаков и всякой другой одежды, которую она даже не пыталась забрать из магазина. Сразу написала адрес, на который это все должно быть доставлено, и вышла гулять по центру дальше с довольным лицом, что одела меня. Но не все было столь скучно. Попадались там и интересные магазины. Так меня заинтересовал оружейный магазин. Не сказать, что в нем было представлено что-то действительно внушительно, но вот ружья и карабины были интересными. То и те, пыталась заглянуть на прилавок Мара, которая до него не дотягивалась. «Это оружие. Вроде я могу его взять», — посмотрел я на продавца. «Да, конечно, можете попробовать в руках, господин», — тут же согласился тот. «Я взвесил ружье в руках, а мне...» — потянула ручки Мара. «Попробуй», — осторожно передал я ей ствол. «Тяжелый», — пробормотала она, с трудом удерживая его в обеих руках, как вязанку дров. «Да, стрелять из такого ей еще рано, от одной отдачи вместе с ружьем улетит. Хотя, мне Стивенс 17 дайте, пожалуйста», — указал я на пистолет, который отличался угловатыми формами. «Конечно, конечно», — через несколько секунд он протянул мне пистолет. «Я знаю, что в магазинах оружие не заряжено, и тем не менее я оттянул затвор, проверяя патронник, после чего проверил магазин, и уже потом доверил его поддержать Маре, забрав у нее ружье. «Вот это будет тебе в самый раз», — дал я ей пистолет. «Все явно тяжелый», — ухватилась она за него двумя руками. «Тебе надо подрасти для него, и я смогу стелить по людям», — загорелись ее глаза. «По плохим людям, но для этого нужны патроны. Патьоны, да, лучше всего подойдет для них экспансивные. Бронебойные не имеет смысла брать, так как пистолет не рассчитан для стрельбы по бронированным целям, а вот экспансивные не оставят никому шансов. Не обязательно даже в голову, достаточно просто попасть, и человек почти сразу выйдет из боя. Вау, ага», я присел перед ней, «смотри, как надо с ним обращаться». Вкратце я показал, что да как, где затвор, как снаряжать магазин и так далее, после чего даже выбрал патроны, но тут пришла Катерия с Дарой и испортила нам праздник. Особенно, когда Мара направила на нее пистолет с радостным лицом. «Мама, я буду стрелять по пьехим людям». «Чите, Грант, ты что ей в руки дал?» — подбежала она, выхватив у ребенка пистолет. «Она же еще ребенок, ты чему ее учишь?» «Стрелять по людям», — вскинула радостно руки вверх Мара. «Какие люди, а ну-ка марш из магазина, я сейчас сама по тебе стрелять буду». И выгнав Мару, со вздохом посмотрела на меня. «Ну, Грант, что это еще за новости?» «Я учу дочь обращаться с оружием», — невозмутимо ответил я. «Я очень рада, что ты находишь с дочерями общий язык, но придержи коней, с ней еще рано о таком говорить и уж тем более держать в руках боевой пистолет. Я знаю, что ты хочешь как лучше, и для тебя это обычное дело, но ей всего 2 года. Маре в куклы играть надо, а не из пистолетов стрелять. Они должны понимать, в каком мире живут», — не согласился я, — «и должны понимать, как себя защитить. И поэтому ты учишь ее стрелять из пистолета по людям, по плохим людям», — поправил я. «Ох», — приложила Катерия ладонь ко лбу, после чего посмотрела на меня. «Давай-ка мы пока повременим с этим и все обсудим потом дома, хорошо? Вот она подрастет, захочет научиться обращаться с оружием, и флаг тебе в руки. И тем не менее я купил пистолет с 4 пачками патронов, когда Катерия вышла. Благо мне тоже дали карту для покупок. Как бы то ни было, время мы проводили достаточно неплохо. Гуляли среди магазинов и пару раз заглянули в магазин игрушек, где обеим купили по новой кукле, после чего пошли на детские площадки, которые расположились здесь же в торговом центре на крыше. Место явно пользовалось популярностью. Детей здесь было много, не только простых, но и аристократов. Пока дети катались на разных качелях и лазили по всяким пропитиям и играли в песочнице, родители сидели на скамейках вокруг площадки, наблюдая за детьми. Сюда же мы выпустили Дору и Мару. Сразу видно, кто из этой двоицы будет главным. Мара, схватив Дору за руку, тут же потащила ту к другим детям. Та как-то не особо жаловала общество других детей, нехотя идя за сестрой, будто та насильно ее тащила. Очень быстро они растворились в остальной ребятне, но я все равно видел, чем эти две непоседы занимаются. Слегка неуклюже бегая по площадке, Мара то и дело пыталась куда-то залезть, когда Дора предпочла сидеть в песочнице, играя со своими сверстницами. Но все бы было слишком просто, если бы ко мне не прибежала Мара. «Нас мальчик обижает», — пожаловалась она, указав пальцем на какого-то мальчишку, которому на вид было года 4, а может и все 5. Довольно крупный, он сейчас играл с куклой. «Доры, так, я не понял, вон тот жирный что ли?» — прищурился я. «Дя, этого жирного я еще раньше заприметил, так как он приставал к остальным детям, за что уже получил несколько замечаний. Но именно что замечаний, родители почему-то не сильно спешили защищать своих чад, предпочитая избежать конфликта с толстым ребенком и уводя своих. И он обидел Дору. Дя, ага, я бы, конечно, мог подойти и дать ему пинка такого, что парень бы остался инвалидом на всю жизнь, однако меня с детства учили защищать себя самостоятельно. И девчонкам надо научиться делать так же, потому что вечно прятаться за родителями не получится. Лучше закалять характер с детства, когда ты запоминаешь основные принципы жизни и формируешь свой характер. Научиться давать отпор сейчас, и в будущем это очень пригодится. Я огляделся. Катерия доверила детей мне, отлучившись в какой-то магазин, а значит я был за них в этот момент в ответе. «Так, Мара, ты должна кое-что сделать». «Стё?» Подалась она вперед. «Сейчас ты пойдешь к этому мальчику и дашь сдачи». «Сдачи?» Недоуменно посмотрела она на меня. «Да, сдачи. Подойди, возьми в руку песка, после чего позови его. Он обернется, и ты бросишь ему этот песок в лицо, после чего ударишь в нос так сильно, как только можешь». «Поняла, мама говорит, что дрится плохо», — тихо сказала она. «Только плохие дети дерутся. И твоя мама полностью права, драться плохо, но иногда драться необходимо. Например, когда ты защищаешь себя и сестру, ты понимаешь», — наклонился я, — «надо защищаться от врагов, и в этом случае драться нужно». «Засисить сестру», — кивнула Мара. «Именно. Она твоя кровь. Она твоя сестра по оружию. По питолитю?» «Да, по пистолету. И ты должна защитить ее от парня, так как ты сильнее. И в этом случае драться хорошо, засисться хорошо, бить плохо». «Именно», — девочка схватывала налету. «А теперь иди и покажи, кто в этой песочнице главный», — подтолкнул я ее вперед. Мара побежала обратно. Тем временем жирный ублюдок уже начал откручивать голову куле Доры, которая сидела рядом и плакала. Хотелось вмешаться, однако им предстояло самим разобраться с этой проблемой. Детям уже по 2 года, пора им научиться самим решать такие проблемы, иначе вырастут мягкотелыми. Мара сделала в точности так, как я ей сказал. Схватив кулачок песка, она подбежала к мальчишке и крикнула «И ты!» И едва тот обернулся, как получил заряд песка прямо в лицо. Эффект был ожидаемый, жирный вскрикнул, схватившись за глаза, и тут же получил в нос маленьким кулачком. Такой удар я бы даже не заметил, но для ребенка он был сокрушительным. Я буквально увидел, как кровь брызнула у того из носа. Мара зачарованно смотрела на то, как парень держится за лицо, совсем позабыв о том, что врагов надо добивать, а может попросту не знала этого. Но как бы то ни было, жирный быстро оклемался и бросился на нее с кулаками, но далеко не добежал, так как уже от Доры получил детской лопаткой по макушке. Та от души влупила ему прямо по затылку зеленой лопаткой, которую он уже успел отобрать у другого ребенка. Мальчишка было бросился уже на Дору, но тут его толкнула Мара, и жирный упал прямо в песок разрыдавшись. Чмо мелкое, всегда бесили такие, как доставать слабых, так они первые, но, получая сдачи, начинали реветь и строить из себя бедных и несчастных жертв. А еще они первыми бежали жаловаться, что и сделал этот маленький уродец. Правда, его мать прибежала сама, удивительно худая и богато одетая. Эта прошмандовка бросилась не разбираться, что произошло, а сразу схватила моих девчонок, одну за шиворот, а другу за волосы. «Ах ты, сука!» Я за несколько шагов оказался рядом с ней. Эта дрянь уже трясла моих детей, крича, что они сделали с ее сыном, когда моя рука описала дугу. Звонкий и сочный удар тыльной стороны моей ладони отправил ее туда же, куда и ее сына, в песочницу. Рухнув рядом, она не сразу смогла навести резкость на мне. «Ты знаешь, кто я?» — взвизгнула она, держась за щеку, сама готовая расплакаться рядом со своим избалованным ублюдком. Я был готов выдать, что я сделаю с ее кишками и куда запихну их ее же сыну, но сдержался. Чувствовал, что из меня сейчас вырвется что-то демоническое, и я лишний раз напугаю мелких, с которыми только начал налаживать контакт. Я окинул взглядом детскую площадку. Дети смотрели на нас удивленными взглядами, такими же, как и их родители. Двое телохранителей, что остались с нами, уже были готовы вмешаться, но остановились на краю площадки. «Идемте, девочки», — потянул я за собой Мару и Дору. «Купим мороженое или еще что-нибудь. В принципе, я доволен прогулкой». И пусть Катерия не сильно обрадовалась тому, что случилось на площадке, но девочек она похвалила за то, что они заступились друг за друга. Правильные ценности, крепкая семья. Возможно, из них двоих выйдет какой-нибудь толк. Но наша прогулка не могла окончиться так просто, и будто не хватало сегодня событий, прямо на выходе из торгового центра мы столкнулись с тем, кого ни я, ни Катерия видеть не хотели. Джефферсон Голд, отец Катерии, дед Дора и Мары, замер прямо в дверях в окружении своей охраны. Всего лишь на мгновение на лице мужчины скользнуло удивление. Его взгляд быстро пробежался по Катерии, по мне, после чего чуть дольше задержался на девочках, которые даже не поняли, из-за чего мы остановились. «Отец», — кивнула Катерия, первой поздоровавшись с ним. Джефферсон будто раздумывал, здороваться с ней или нет, но все же кивнул. «Давно не виделись», — сдержанно произнес он. «Да, с того момента, как мы закончили войну с домом Лорье». Он еще раз скользнул по двойняшкам взглядом. Меня он повторного взгляда не удостоил. Я чувствовал, что будь его воля, он бы напал на меня здесь и сейчас, даже не посмотрев на то, что теперь я из дома, что в регионе Пертофронт пользовался весомым влиянием. «Вижу, у вас все хорошо, мы не жалуемся». «Что ж, рад это слышать». Повисла неловкая пауза. Они просто смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Первым нарушил тишину Джефферсон. «Они похожи на тебя». «Спасибо, отец», и не удержавшись, добавила. «Надеюсь, что и впредь они будут похожи как на меня, так и на моего жениха». «Да, его аж перекосило от упоминания меня, твоего жениха. Странно, что не мужа. Мы работаем над этим и никуда не спешим. Впрочем, это уже не твое дело. Приятно было увидеться», и буквально потащила за собой детей мимо него. Уже когда мы вышли на улицу, Дора тихо спросила: «Мама, а кто это был?» «Никто. Так, знакомый», с милой улыбкой ответила Катерия, но мне она показалась недоброй. «Это первый раз, когда он увидел их», спросил я, когда мы садились в машину. «Да, этот КХМ человек не удосужился даже взглянуть на своих внучек, когда я родила, просто проигнорировал мое приглашение», фыркнула она. «Не хочешь с ним поговорить? Я похожа на идиотку», посмотрела она на меня с вызовом. «Нет, конечно, он будет рассказывать о том, какую я ошибку совершила, и что еще есть шанс все исправить. А еще лучше, предложит отказаться от дочек, и найти себе настоящую пару». Тьфу. Она зло сплюнула и села в машину, хлопнув дверью так, что тот слегка покачнулся. Ее взгляд на ситуацию я оценил. С предателями ни о чем разговаривать. Можно сколько угодно смотреть на ситуацию, но конкретно в ее случае никаких оправданий быть попросту не могло. Этот упырь был готов распотрошить собственную дочь, если бы это позволило ему продвинуться в иерархии еще на одну ступень. Хотя не только его можно было считать предателем. За моей душой тоже затаился грех, который никто не спешил забывать. И напомнил он о себе, когда мы прилетели обратно в поместье. Девчушки пребывали в отличном расположении духа, практически сразу вылетев из челнока на улицу. А вот меня ждала неприятная, но неизбежная встреча. Господин Барбинери, один из солдат, что принимал наш челнок на посадку, сразу подошел ко мне, заставив Катерию с тревогой взглянуть на меня. «Прибыл корабль с мистером Рогером и мистером Лакином. Они хотели бы увидеться с вами. Они ожидают вас в ангаре, куда поставили корабль. А вот игрок с Зигфридом захотели со мной поговорить. Я знал, что едва они вернутся, этого разговора будет не избежать, однако даже так он вызывал у меня чувство тревоги. Это закончится или мирным путем, или смертью одного или нескольких из нас. После того, что я сделал в Фиолинской империи, у любого верного империи человека появились бы вопросы, включая меня, но ответ на них, боюсь, он вряд ли порадует кого-либо, как и результат, что мог последовать за ним. Глава 210. «Все в порядке, идите», — махнул я рукой Катери. «Грант», — она внимательно взглянула на меня. «Все точно в порядке, более чем. Можете готовиться к ужину. Сейчас переговорю с ними и присоединюсь к вам». Она кивнула и пошла седом за дочерями, понимая, что наш разговор будет отнюдь не о погоде. Как, наверное, понимала, что он может плохо закончиться. Тяжелый разведывательно-десантный корабль стоял в одном из ангаров, что расположились вдали от основного поместья. Там же стояли и все другие машины, или спрятанные в ангар, или на улице. За время моего отсутствия они смогли собрать неплохой авиапарк, который все равно не мог посоперничать с авиапарком сильнейших домов государства. Грок и Зигфрид ждали меня внутри около открытого кормового люка корабля, стоя ко мне спиной. Оба разглядывали мою активную броню, которая теперь требовала капитального ремонта. Одним завариванием дыр здесь уже не обойдешься. И оба в броне. «Тебя сильно потрепало, Грант», не оборачиваясь, произнес Зигфрид. «Ни единого живого места не осталось. После того, как нас отрезало шлюзовыми дверьми, твари едва не разорвали меня в клочья», ответил, подойдя к ним и встав между. «Придется менять едва ли не всю начинку и провода почти на всех конечностях. Ну, детали у нас есть, так что, думаю, справимся». «Да, справимся», — ответил я без интереса. «Но мы здесь не мою активную броню собрались обсуждать». «Да, не ее», — обернулся Зигфрид, красноречиво положив ладонь на плазмострел. «Ты ничего не хочешь нам сказать?» Я внимательно посмотрел в прорези шлема и твердо ответил. «Нет, потому что говорить что-либо было лишним. Они и так все видели. Они и так все знают. Объясняй, не объясняй, это ничего не изменит. Я использовал силы хаоса, я якшался с демонами из-под пространства, преследуя личные цели, я натравил их на людей. Плохих или хороших, это не имеет значения. Есть сам факт того, что я воевал на одной стороне с демонами против людей. Поэтому Зигфрид и Грок не нуждались в моих оправданиях. Они и так все прекрасно знали. У нас появилась очень большая проблема. Грант, он будто напоминал мне, в чем я повинен. Ты использовал силы хаоса. Это не новость. В прошлый раз именно они спасли нас и наше положение, и ты был не против. Но в этот раз ты перешел черту. Какую именно? Ту, которую ты перевёл, или которую огласила империя. Посмотрел я на них с вызовом. Человеческую, прогудел Грок. Его голос невозможно было не узнать даже через динамики. Странно слышать про такие черты от тебя, Грок. Ты сам не единожды убивал людей. Я изменил лишь способ. Воспеял мягкий знак Зевавша и с мягкий знак ТЕМ, что мне было доступно. И собрал орду демонов, произнес Зигфрид. Да. И что, это что-то меняет? Да, это меняет все, или один раз. Ты связался с демонами. Ты рука об руку убивал с ними людей, управлял ими. И тем не менее, что это меняет? Повторил я вопрос. Есть разница, что я использовал градометы ПАДР и ВАИЛ целые кварталы ради достижения цели, или ИСПАИЛ мягкий знак ЗАВАИЛ ДЕМАНВ, как оружие, которое мне было доступно. Есть разница, отрезал Зигфрид. Ты нарушил все писанные и неписанные правила империи. Она не поощряет любые использования хаоса, даже в интересах империи. А ты перешагнул вообще все. И теперь непонятно, на чьей ты вообще стороне. На нашей, или на стороне хаоса. Ты знаешь ответ. Теперь я ничего не знаю, или один раз. Грок очень хочет тебя застрелить прямо здесь и сейчас за то, что мы увидели там, на том острове. И я не хочу отговаривать его, потому что здесь мы солидарны. За это полагается только одно – смерть. Грок медленно вытащил плазмострелу, и я красноречиво взглянул на него, потом на его руку, после чего покачал головой. Я бы на твоем месте этого не делал, Грок. А что я должен сделать? Прогудел он, будто реально спрашивая меня о том, что ему делать, но точно не ту глупость, которую ты высопляешь, а мягкий знак сия совершить. Ты, Зигфрид, вы уперлись в то, что я пользовался демонами. Да, я пользовался, в личных целях, чтобы найти инквизитора и убить его. Нанушьепэльп твердый знак Явельен в розыске, ему уже была предначертана смерть. Он приказал убить своим людям любого, кто за ним придет. Он пошел ПРТ и в ВАЛИМПРИ, и был готов убить тех, кто нес волю и слово МПРТРА. Я посмотрела на Зигфрида. Я делал это в ЛИЧНХ ЦЕЛЬЯХА и не жалею об этом. Империя так или иначе собиралась его убить. Своими действиями я выпелен ЛИХА ВАЛЮ. Демонами. Да, демонами, Зигфрид. Я в ЗЯЛДЕМАНА ВИСПЕЛЬ мягкий знак ЗЭА ВАЛЬ оружие ХАСА против врагов Императора. Погибли невинные люди, их кровь на моих руках, однако штурм инквизитора все равно бы перевью Элькшьертвм. И за то, что я сделал, отвечать мне перед империей, только она имеет право судить меня. Но ГДСЕ и краткая ЧСН и ГДЕМ, мир вокруг изменился, и изменились перевью. Тебя бы за один факт того, что ты способен связываться с силами хаоса, убили бы. И он был прав. Они оба были правы. Мне не было оправдания. Не понимаю, почему они сразу не убили меня. Инквизиция, которая занималась именно связью с хаосом и ересью, давно бы вынесла свой вердикт, приговорив меня к смерти. Им было бы достаточно того факта, что я просто могу использовать демонические клинки, чтобы вынести свое решение. И убей меня, Зигфрид, с Брогом сразу, им бы никто слова не сказал. Космодесантник связался с ересью, смерти ничего другого. Почему они этого не сделали сразу? Решили не устраивать разборки перед домом, который я почти уничтожил, чтобы не ударить лицом в грязь и не выглядеть странными. Типа только спасли меня и тут же убили. Не хотели убивать меня перед Катерией, не зная, как оправдают это. Или они засомневались, стоит ли меня убивать или нет. Хотя то, что Зигфрид засомневался, уже странно. Он был из тех, кто всей душой ненавидел демонов. Он не сомневался, когда речь шла о подобной ереси. А я уже давно разрушил любое доверие тем, что сделал. Это было чудом, что я еще мог ходить по земле, а не лежал в ней. Возможно, они действительно решили решить вопрос в узком круге. И что, ПРСТРЕ или ТЕ меня, ты слишком далеко зашел. Мы долго закрывали на это глаза, но сейчас это перешло все границы. Ты превратился в то, с чем всегда боролась империя. Ты ничего не знаешь НЯПМНЕНЯТМ, что случилось. Ты не больше, чем машина, которая слепо выполняла приказы. И это нас отличает, Зигфрид. АДНЖДУЯСМГСКЗАТ мягкий знак НЕТ, взглянув на ситуацию с другой стороны, а ты сколько ты там убил людей из-за подозрений в ереси, а? Или ты, ГРГ, ведь твою семью тоже упели в сию или ша мягкий знак ПТМУЧТАНСТ или СВДЕТЕ ИЛЬЯМ и того, чего не должны были видеть. Он весь вытянулся, а мне было плевать, что-то внутри меня опустилось, и теперь мне казалось, что я остановился на каком-то пограничном состоянии, где шаг в сторону, и тебя сорвет. Спокойнее, Элиадирас. Мы сохраним тебе жизнь, если добровольно сдашься нам. Дождешься прихода империи, которая и будет тебя судить. Так ты отстрочишь свою смерть и сможешь провести еще немного времени с семьей. Я думаю, что НКТАИЗВСНЕЗАСТАВТ меня пойти на это, выпрямился я, сделав шаг вперед и сократив между нами дистанцию. Ты нам угрожаешь? Негромко спросил он. Я ДУМАЮТЕМЕНЯПЕНЯЭЛЬПЕЗЭПЕЯСЕНЕН и краткое. Мы посмотрели друг на друга, а через мгновение почти одновременно они подняли плазмострелы. Я был готов к этому. Они недооценили, насколько я стал сильным, и оттого совершили страшную ошибку, которую исправить уже не могли, оказались слишком близко ко мне. В тот же миг мой клинок перерубает плазмострел Грога напополам, когда от Зигфрида меня тут же ограждает техника кольев из земли. Лишив оружия одного, я бросаюсь прямо к Зигфриду и что есть силы рублю прямо по стыкам брони в районе кисти, пытаясь перерубить ему приводы на пальцы. Не знаю, получилось или нет, но следом я резко приседаю и проскальзываю у него прямо между ног, оказавшись за спиной. Вкладываю в пси-атаку всю силу, что у меня есть, и выпускаю в него шар демонической энергии. Мощность настолько высокая, что раздается взрыв, и того отбрасывает вперед, повредив ранец за спиной. Зигфрид еще на ходу, но теперь уже без плазмострела, который выпал из его поврежденной руки. Грок уже рядом, в его руке огромный клинок, но прежде чем он успевает его воткнуть мне в голову, ему прямо в шлем упирается уже светящийся и готовый к выстрелу плазмострел. Одно нажатие спуска, и ему разнесет всю голову с частью тела. Сложно сказать, сколько шансов выжить при этом у меня, но у него их не будет. Я делаю пару шагов назад от него, когда поднимается Зигфрид. Он уже собирается сделать шаг в мою сторону, как дуло плазмострела поворачивается к нему, заставляя замереть на месте. Теперь у меня были все шансы даже с уроном для себя перестрелять их обоих, и они не могли этого не понимать. От плазмострела броня не спасет, но вместе с тем, глядя на то, что происходит, я все отчетливее понимаю, что мы всего лишь люди. Не великие, не сильнейшие, не умнейшие. Просто люди со своими пороками, слабостями и желаниями. И едва что, мы будем готовы вцепиться в глотки друг другу, чтобы доказать свою правоту. И оглядываясь назад, становится понятно, что так было и раньше. Дуэли, разборки между орденами и даже локальные войны, вживиты в людей хоть сотни имплантов, людьми они и останутся. Лучшими, но людьми. ВДВДИАТЭ вздохнул я, опуская плазмострел. Мягкий знак. Покрутив плазмострел в руках, я отключаю его и бросаю в руки Грогу. Откашлялся, пытаясь сбить демонический оттенок с голоса. Затея с линкором не дала результатов. Его система связи не способна пробиться за пределы этого мира. А еще я вычислил примерное расположение еще одной позывы сектантов, где удерживали Финисию. Поэтому снимайте броню, нам еще есть что обсудить, и мягкий знак. Убить друг друга еще успеем. Я не знаю, что может вернуть доверие между нами. После того, что я сделал, это, наверное, и вовсе невозможно. Я бы, будь на их месте, тоже бы не стал доверять такому человеку, и потому их позицию полностью понимаю и даже в глубине души поддерживаю. Но я знаю, что может нас объединить общий враг. Своим жестом я постарался показать, что я до сих пор помню, даже несмотря на то, что сделал, с кем мы боремся, и какую сторону я до сих пор поддерживаю. Даже не сомневаюсь, что со мной будет, едва империя придет сюда. Меня убьют, убьют точно так же, как я убивал таких же людей, некоторые из которых заверяли меня, что действую на благо империи. Ирония судьбы, что палач превратился в приговоренного. Но до этого еще надо будет дожить, а нас ждали вопросы куда более насущные, чем разборки между собой. И я надеюсь, что они поняли, какого пути я до сих пор придерживаюсь, и выберут из двух зол наименьшие. По крайней мере, в спину заряд плазмы я не получил. Когда я вышел из ангара, около него уже собрались человек 10 охраны, видимо прибежавших на шум. «Отбой!» – махнул я рукой. Баллон взорвался и прошел мимо них. У меня не было никакого желания сейчас ни с кем общаться или даже видеться, поэтому я отправился прямиком к себе в комнату, где просто лег на кровати и стал смотреть в потолок. Все сложно, именно так можно было описать ситуацию. На фоне того, что снаружи все выглядело хорошо, внутри зрели проблемы. Сектанты, демоны, теперь еще и проблемы с товарищами, которые непонятно как отреагируют на произошедшее. Хочется верить в их благоразумие, но теперь они обычные люди. А людям свойственно обижаться, не доверять и принимать решения, основываясь на чувствах, а не на логике. Живой пример сейчас лежал на кровати, глядя в потолок. И тем не менее я считал себя не похожим на них. Эта людская суть за толстым металлом и десятком имплантов открылась мне еще давно, породив в душе недоверие. Я верил, что мы спасаем человечество, но я стал меньше доверять братьям по оружию, осознав, насколько мы несовершенны, насколько мы можем быть бессмысленно жестоки, пуская под нож целое поселение, которое ждало спасения, а нашло свою смерть, насколько вера в то, что ты защищен от хаоса, к этому самому хаосу и подталкивают. Мы лишены сомнений, а тот, кто никогда не сомневается, никогда не поймут, что уже под его влиянием. И иногда, возвращаясь назад, я раз за разом прокручивал произошедшее, убеждаясь лишь в одном: верни меня назад, я бы поступил точно так же, и рука бы не дрогнула. Мама, я не заметил, как в комнату пробралась мелкая Мара, таща за собой огромную книгу, которая была едва ли не в половину от нее. Самый настоящий фолиант, который мог убить человека, и она, пыхтя, тащила его сюда. Где мама? Ее здесь нет. А ты чего хотела? Книжку читать, сказки. Я вздохнул. Хотелось побыть в одиночестве, но, кажется, не судьба. Я могу почитать. Я подтянулся к девочке и взял у нее из рук книгу. действительно тяжелая. Такой можно сражаться при желании. Да, она прямо оживилась. Да, я умею читать, кивнул я. Холоса. Мара тут же забралась неуклюже на кровать, едва не пав. Мне пришлось схватить ее за шиворот, чтобы затащить, а иначе бы затылком об пол ударилась. Какую читать? Спросил я, когда она устроилась рядом. Про принцесс. Принцесс, да, закивала она головой. Принцессы. Я начал перелистывать страницы книги, ища, где встречаются принцессы, и очень скоро нашел одну историю. Пришлось постараться, чтобы в голосе не прорывались демонические нотки, но я кое-как справился, прочитав сказку о том, как однажды злую принцессу сварили в котле. Интересная история, даже поучительная местами, но к ее концу Мара уже мирно спала, облокотившись на меня и пуская слюни. Я осторожно отстранил ее от себя, и Мара как сидела облокотившись на меня, так и упала на бок, продолжая мирно посапывать. Честно сказать, я не знал, что с ней делать, поэтому решил попросту дождаться Катери, которая сама ее потом и уложит. Было сложно осознать, что это все же мой ребенок, настолько эта информация шла вразрез со всем, чем я жил. Хотя некоторые черты действительно просматривались, как в характере, так и во внешности. Из нее бы вышла отличная дочь войны, отдай ее прямо сейчас в тот орден. А вот Дара была копией Катери, пусть последняя никогда не выглядела плаксой. И перспектива того, что они однажды могут попасть в армию империи, меня почему-то не радовала. Глава 211. Это так мило, была первая мысль Катери, когда она вошла в комнату. Грант спал, как всегда, с серьезным лицом, будто готовый вскочить в любой миг. Он лежал на кровати, положив раскрытую книгу на грудь, а рядом маленьким комочком, будто ища тепла, забилась ему под руку Мара. Дора тоже была здесь. Видимо, побоявшись слишком близко приближаться к Гранту, она улеглась рядом с Марой, прижавшись к ней со спины и обняв, как плюшевую игрушку. И втроем они мирно посапывали в унисон, вызывая в душе Катери удивительное чувство уюта. Сегодняшняя встреча с отцом несколько подкосила ее. Она на какой-то момент почувствовала себя потерянной, девушкой, которая потерялась, но сейчас почувствовала в полной мере, что находится там, где должна быть, и постарается стать той лучшей матерью для своих детей, чтобы они не знали тех проблем, которые встретила сама, и чтобы не будить свою семью. Она осторожно обошла кровать, после чего легла с другой стороны, прижавшись к Доре. Та завошкалась во сне, слегка повернув голову и сонно пробормотав. «Мама, ТС!» — погладила Катерия ее по голове. «Спи, мое солнышко, спи!» Та, почувствовав родное тепло, сразу успокоилась и тут же уснула. Катерия прижалась к ней так, что обе дочери оказались зажаты между ней и Грантом, после чего положила голову на подушку и улыбнулась. «Она дома, она там, где должна быть. Что делать?» – спросил Брок. Вместе с Зигфридом они сидели внутри ангара около своего верного и потрепанного корабля, разглядывая его борт. Когда-то этот металл увидел рождение этого самого корабля, видел тот, другой мир, его величайшие верфи, побывал в сражениях, из которых, казалось, выйти живым было невозможно, видел миры, которые не могло вообразить сознание человека. А теперь он был здесь, в мире, который никогда не знал войны. Машина прошла этот долгий путь, как и они сами, что несколько роднило космодесантников и корабль. Ты имеешь в виду, насколько мы можем теперь доверить ему свои спины? Все вместе. Он еретик. Мы не знаем, предал он империю или нет. Что у него на уме? Да, не знаем, протянул Зигфрид. Да, сегодня они облажались. Мягкая обстановка расслабила их навыки, и они допустили ошибку новичка. Этому нет оправдания. Однако сейчас вопрос состоял в другом. С одной стороны, сегодня Грант мог положить конец той опасности, что зависла над ним дамокловым мечом. И даже приди сюда империя, никто бы не узнал, что он сделал и кем стал. Тайна их боевого товарища умерла бы вместе с ними. Но он не выстрелил, не убил их и не решил проблему раз и навсегда, ведь они были единственными, кто мог его остановить. Значит ли это, что Грант все еще тот самый Грант, что он преследует все те же цели, что преследовал все это время вместе с ними? «Как же я устал от этого», — пробормотал Зигфрид, облокотившись на стену и задрав бесцельно голову вверх. «От всего этого дерьма. Это из-за отсутствия имплантов», — сразу ответил Грок. «Да, импланты. Я не удивлен, что нам их вживляют, иначе бы уже с ума все посходили. Так а что делать с Грантом?» — допытывался Грок. «У нас большой выбор», — он сказал, что затея с линкором не удалась, так как связь не пробивается, но, как я понял, у него есть какая-то идея. Плюс он вышел на сектантов. Надо додавить этих подонков, раз уж принялись. Значит, пока работаем вместе? Да, пока вместе, кивнул он и взглянул лениво на Грога. Этот мир нас убьет. А ты сам-то не устал от всего этого? Не знаю. Я нормально себя чувствую, пожал он плечами. Разве что Невия странно себя ведет. Говорит, что хочет укрепить отношения со мной. Ну еще бы. Он невольно вспомнил девушку из закусочной, с которой поддерживал контакт. Без имплантов и обработки попросту некуда деться от чувств, которые, как вода, точат их нервную систему. Раз за разом обрушиваются, постепенно продавливая психологическую стойкость. Очень скоро от них, космодесантников, останется одно название. Я проснулся от того, что было как-то мокро. И нет, проблема была не во мне и не в моем здоровье, а в девчонке, которая уснула у меня под боком, напускав слюней так много, что у меня рубашка промокла. С противоположной стороны, прижав к себе Дору, похрапывала Катерия. Они вообще не имели привычки вставать рано, как я погляжу. Осторожно встав, чтобы не разбудить обеих, я вышел в коридор. Утро только-только настало, лучи начали пробиваться через утреннюю дымку, проникая в поместье через окна. Из открытых окон тянуло запахом леса и утренней свежестью. К этому моменту служанки уже суетились по поместью, готовя его к новому дню. Господин Барбинери, поклонилась в который раз внеочередная служанка, когда я шел на кухню. «Доброе утро», на автоматизме поприветствовал я. «Господин Барбинери, и еще одна». «Господин Барбинери, и еще». «Господин Барбинери, и еще». Надо ввести новые правила, чтобы они просто кивали, так как это немного раздражает. Пока дойдешь до кухни, устанешь просто от того, что со всеми здороваешься. Там меня уже ждал заранее подготовленный завтрак, так как за эти несколько дней все поняли, что так или иначе я буду завтракать здесь, в одиночестве. Но в этот раз меня смогли удивить, потому что рядом с моим стулом сидела Марионетта, попивая кофе. «Марионетта», — кивнул я. «Доброе утро, Грант», — улыбнулась она. «Как у тебя настроение? Что-то случилось?» — сразу спросил я. «А должно что-то случиться? Почему вы здесь? А я не могу прийти на свою кухню?» — улыбнулась она невинно. «Можете. Но здесь вы из-за меня. Так что вы хотели мне сказать?»